Пятое. При изучении старших славянофилов Хомяков, Киреевский, Аксаков, Самарин надо всячески избегать той или иной стилизации. Хотя все они пребывали в теснейшем духовном общении и постоянно влияли друг на друга, но нельзя забывать, что каждый из них был яркой индивидуальностью, развитие которой было вполне и до конца индивидуально. Именно поэтому мы и не будем говорить о философии славянофилов вообще, а о философских идеях каждого отдельного мыслителя. На первом месте должны мы поставить Хомякова, который был главой всей группы, ее вдохновителем и главным деятелем. Хотя основные его философские статьи написаны как бы в продолжении и развитии статей Киреевского, в силу чего очень часто именно Киреевского считают создателем философской системы славянофилов, но в действительности мировоззрение Хомякова было сложившимся уже тогда, когда Киреевский еще не пережил религиозного обращения. Бесспорный приоритет Хомякова нам станет ясным, когда мы в следующей главе займемся построениями Киреевского. Хомяков, 1804-1860, был чрезвычайно цельный, яркий и оригинальный человек с очень разносторонними дарованиями и интересами. Он был очень недурным поэтом, драматургом, не был лишен публицистического огонька. Не будучи профессиональным ученым, то есть не будучи профессором, Хомяков был исключительно образованным, сведущим человеком с огромной эрудицией в самых различных областях. Как богослов, он был превосходно начитан в творениях святых отцов в истории церкви. Как философ, он знал новейших мыслителей. Как историк, оставивший свои интересные записки по всемирной истории в трех томах, он был, можно сказать, универсально начитан. И в то же время Хомяков был сельским хозяином, с увлечением и толком занимавшимся хозяйством, вечно изобретал что-либо для хозяйства. По складу же своему и темпераменту он был воин, смелый, прямой, сильный. Исключительное значение в жизни Хомякова имела его мать, урожденная Киреевская. Человек глубокой религиозности, твердой веры и духовной цельности. Та сила и твердость, просветленной разумом веры, которая отличает Хомякова среди всех русских религиозных мыслителей, из которых редкий не прошел через период сомнений, связана с духовной атмосферой, в которой жил с детства Хомяков. От его юности сохранился интересный рассказ, одинаково свидетельствующий и о пылкости характера, иногда переходивший в задорливость, и о быстроте наблюдательности. Он обучался латинскому языку у некоего аббата Буаве, с которым переводил на русский язык папскую буллу. Мальчик Хомяков заметил опечатку в булле и насмешливо спросил аббата, как он может считать папу непогрешимым, раз он делает ошибки в орфографии. Когда его с братом привезли в Петербург, то мальчикам показалось, что их привезли в языческий город, что здесь их заставит переменить веру, и они твердо решили скорее претерпеть мучения, но не подчиниться чужой вере. Эти мелкие эпизоды хорошо рисуют Хомякова с его воинственностью и бесстрашной готовностью защищать правду. 17 лет он пытался бежать из дому, чтобы принять участие в войне за освобождение Греции. 18 лет Хомякова определили на военную службу, и через несколько лет он попадает на войну, где ведет себя с отменной храбростью. Даже в юные годы и тем более во всю дальнейшую жизнь Хомяков строго соблюдал все посты, посещал в воскресные и праздничные дни все богослужения. Он не знал религиозных сомнений, но в вере его не было ни ханжества, ни сентиментальности. Она горела всегда ровным, но ярким и сильным огнем. Для характеристики Хомякова приведем несколько отзывов о нем лиц, очень близко его знавших. Герцен, не очень доброжелательно относившийся к Хомякову, писал о нем: «Ум сильный, подвижной средствами и неразборчивый на них, богатый памятью и быстрым соображением. Он горячо и неутомимо переспорил всю свою жизнь. Боец без устали и отдыха, он бил и колол, нападал и преследовал, осыпал цитатами и остротами». И дальше. «Хомяков, подобно средневековым рыцарям, караулившим храм Богородицы, спал вооруженным». Тут же Герцен называет его бритером диалектики. Это отзыв человека, в общем, недоброжелательного к Хомякову. А вот отзыв его друга Погодина. Что была за натура? Даровитая, любезная, своеобразная. Какой ум всеобъемлющий, какая живость, обилие в мыслях, которых у него в голове заключался, кажется, источник неиссякаемый. Сколько сведений самых разнообразных, соединенных с необыкновенным даром слова, текшего из его уст живым потоком. Чего он не знал, не было науки, в которой Хомяков не имел бы обширнейших познаний, о которой не мог бы вести продолжительного разговора со специалистами. И в то же время писал он проекты об освобождении крестьян, распределял границы американских республик, указывал дорогу судам, искавшим Франклина, анализировал до мельчайших подробностей сражения Наполеона, читал наизусть по целым страницам из Шекспира, Гёте или Байрона, излагал учения Эдды и буддийскую космогонию. Эта многосторонность знаний и интересов, как бы разбросанность ума, не пропускающего ни одной темы, хотя и означали скольжение Хомякова по поверхности, но, конечно, мешали сосредоточенности ума. Надо добавить к этому, что Хомяков был первоклассным диалектиком, очень любил спорить и беседовать, причем обнаруживал и необыкновенную память, и находчивость в диалектических схватках. Живые беседы целиком захватывали Хомякова, но писать он был не очень охоч. В особенности пострадали при этом его философские взгляды, которые он излагал лишь апропо. Наиболее систематичны его статьи, написанные уже в последние годы его жизни. Но сам Хомяков не привел в законченную систему свои взгляды. Была какая-то хаотичность в самой его цельности. Тем не менее, он был подлинным философом, как был и глубоким богословом, и нельзя не пожалеть, что столько сил ушло у Хомякова на вещи незначительные. Хомяков имел семью, был очень счастлив в своей семейной жизни. Будучи настоящим барином, он никогда нигде не служил, кроме военной службы. Вне этого он был истинным человеком от земли, оставался холоден и равнодушен к политическим вопросам, хотя очень интересовался социальными темами. Глубокая и всецелая преданность православию соединялось у него с острым ощущением отличий православия от католицизма и протестантизма. Когда английский богослов Пальмер заинтересовался православием, к которому хотел он одно время присоединиться, Хомяков вступил с ним в оживленную переписку, очень интересную в богословском отношении. С большим вниманием относился Хомяков вообще к суждениям западных людей о православии и по этому поводу написал несколько примечательных статей. Кстати сказать, все богословские сочинения, не исключая его замечательного трактата «Церковь одна», впервые увидели свет не в России, но в Берлине в 1867 году, после смерти Хомякова, и только в 1879 году этот том был допущен к обращению в России. По удачному выражению Бердяева, Хомяков был рыцарем церкви, и действительно в его прямом, свободном, поистине сыновнем, нерабском отношении к церкви чувствуется не только сила и преданность, но и живая сращенность души его с церковью. Самарин в своем замечательном предисловии к богословским сочинениям Хомякова без колебаний усваивает ему высокое наименование «учителя церкви», и эта характеристика, хотя и преувеличенная, все же верно отмечает фундаментальный характер богословских произведений Хомякова. Он, конечно, внес в русское богословие новую струю, можно даже сказать, новый метод, что признают почти все русские богословы. Во всяком случае, Хомяков имеет свое место в истории русского богословия. Его труды никогда не будут забыты. Жизнь Хомякова оборвалась неожиданно, он умер от припадка холеры.